Глава шестая. Необходимая провокация. «Меньше разговоров», — спокойно произнес я, даже не сдвинувшись с места. «Я заставлю тебя ответить на мои вопросы». А эта эльфийка не слабо так разгорячилась. Все ее тело покрыло мощная аура, увидеть которую можно даже простым зрением. Все сразу же отошли еще подальше, не желая быть ненароком втянутыми в наш поединок. Охраняемый троицей убийц парнишка занял место в первых рядах, отмахнувшись от желающих увести его подальше девушек. В отличие от первого раза, сейчас он выглядел совсем по-другому. Спокойный, хладнокровный и максимально сосредоточенный взгляд, плохо сочетающийся с его внешним видом и возрастом. Интересно. «Даже если мне придется отрубить тебе руки и ноги, чтобы ты ответил на мои вопросы, весь в предвкушении». На этом разговоры закончились, и вся тренировочная площадка погрузилась в молчаливое ожидание. Только Юлия и Диана тихонько переговаривались, стоя в стороне. Все же было правильным решением назначить ее главой нового ордена. Даже если она сама не считает себя достойной, ее поступки говорят об обратном. Она внимательно следит за всем происходящим, но пока не вмешивается. Видимо, хочет собрать больше информации о необычном путнике, неожиданно свалившимся из ниоткуда на Орден Мечей. Уверен, с момента нашей первой встречи Диана пытается узнать обо мне как можно больше, но, учитывая мою маскировку, сделать это будет крайне сложно. Примерно с минуту Илай оставалась на одном месте, тщательно изучая каждое мое движение и ища брешь в защите. Наконец она двинулась по кругу, не спуская с меня взгляда. Ее манера ведения боя и поведения изменилась. Она не стала нападать в лоб, выбрав другую стратегию. Мне же оставалось только внимательно следить за каждым ее движением, просто поворачивая голову вслед за каждым ее шагом. Верно прочитав поведение, как только Илай вошла в мою слепую зону, то резко ринулась в атаку. Ее скорость значительно выросла по сравнению с прошлым разом, но ей было очень далеко до люкс, даже несмотря на использование заклинаний усиления. Да, как я и думал, эльфийка тоже идет по пути магического мечника, тщательно это скрывая. Когда она уже начала праздновать свою быструю победу, я резко подпрыгнул вверх и сделал кувырок в воздухе, сразу же нацелившись на своего оппонента. Стоит отдать ей должное. Первый удар она смогла заблокировать, но вот от следующего увернуться уже не смогла. Мощный удар ногой в область живота отправил ее в полет, чуть не заставив выронить свое оружие во время падения. Илай сразу же подскочила на ноги и вновь приняла боевую стойку, уже совсем другим взглядом смотря на меня. Пропущенный удар был достаточно сильным, поэтому она ненадолго скривилась от боли, но быстро взяла себя в руки и вернула невозмутимое выражение лица. Все произошло настолько быстро и стремительно, что для остальных все выглядело размазанным пятном. «Невероятно!» — резко оборвали затянувшуюся тишину слова парня. Он несколько раз даже похлопал в ладошки, привлекая общее внимание. «И для чего же такой выдающийся человек решил вступить в только начавший набирать обороты орден?» «Аналогичный вопрос», — повернув в его сторону голову, произнес я. «У меня уже были догадки по этому парню, но явных доказательств все еще маловато. Впрочем, когда это меня останавливало? Что здесь забыла такая важная персона?» «Важная?» — сделал он удивленное выражение лица. В это время Илай начинала закипать от гнева и досады, ведь наш поединок только начался, а его кто-то посмел прервать. Но пока она решила занять наблюдательную позицию и перевести дух после полученного удара. Это для остальных выглядело все как самый обычный удар ногой, а на самом деле все было куда сложнее. Несколько заранее наложенных заклинаний древних на мои ноги усилили силу удара до невообразимого уровня. Похвально уже то, что она может после такого стоять на ногах. Я самый обычный новичок ордена, только недавно к нему присоединившийся. И именно поэтому тебя охраняют три высокоранговых убийцы, усмехнулся я, говоря эти слова. В отличие от троицы девушек, парень смог сохранить хладнокровное выражение лица. От его же спутниц начала отчетливо проступать жажда крови, с каждым моментом становясь все сильнее. Вижу, твоих подчиненных сильно задели мои слова. Приношу свое извинение за их поведение. Шутливо сделал поклон парень, а его глаза на мгновение блеснули яростью. Позвольте узнать, кто же вы на самом деле? Так просто отвечать на этот вопрос не хочется. Я вновь занял место возле воткнутого в землю копья. Сможете победить, я с радостью пообщаюсь с вами, с глазу на глаз. О, а это обещает быть занятным. Парень скинул с себя снаряжение ордена, под которым оказался комплект снаряжения намного более высокого уровня. Демонстративно размяв шею и совершив небольшую разминку, он встал рядом с Илай. «Вы точно уверены, что сможете справиться против нас двоих?» Он жестом остановил своих спутниц, собиравшихся ринуться на его защиту. Они послушались беспрекословно. «А меня никто спросить не собирается?» Эльфийка начинала выходить из себя. Она явно не ожидала такого поворота событий и сейчас стояла крайне злая. «Он мой противник, и у меня есть к нему несколько вопросов. Мне не нужна помощь, я и сама могу с ним справиться». «Сильно в этом сомневаюсь», — спокойно произнес парень, повернувшись к Юлии. «Глава, вы же не против такого развития событий? Этот человек сам решил сражаться против нас двоих». «Если таково его желание, то я не вправе отказывать». Сохраняя невозмутимое выражение лица, она посмотрела на меня. Мне оставалось лишь кивнуть. «Но доношу к вашему сведению, если что-то пойдет не так, и кому-то из вас будет угрожать явная опасность, я буду вынуждена вмешаться». «Не хотелось бы, ведь мне все еще хочется вступить в этот орден», задумчиво произнес я. «Пока». «Господин, зачем вы их провоцируете? Разве вашей основной целью было не совсем другое?» Через атлас со мной связался котик. «Или мы чего-то не знаем? В случае, если вам будет угрожать реальная опасность, я буду вынужден вмешаться, даже если вы меня серьезно после этого накажете». Я ничего не ответил, смотря за приготовлением своих соперников. Никогда не думал, что могу почувствовать на своей шкуре то, через что прошел Примус во время наших поединков с Акри. Несмотря на ослабленное состояние после поединка с тем призывателем, я все еще уверен в своих силах. Как и сказала Мара, мне пора уже выходить из тени и потихоньку начинать заявлять о себе остальному миру. Чем нехорошая возможность? Тем более насчет этого парня у меня есть кое-какие догадки, а подтвердить их я смогу только в бою. «Можете приступать», — спокойно произнес я, оставаясь все на том же месте, со скрещенными руками. «Вы уверены, что против нас двоих стоит вести себя так беспечно?» — неожиданно заговорил парень. Несмотря на кажущуюся хладнокровность, все его поведение и движение выдавали в нем яростного хищника, которому не терпится впиться своими клыками в шею очередной жертвы. «Это может дорого вам обойтись». «Хватит трепать языком! Покажите на деле!» Резко гаркнул я, причем достаточно громко. Не ожидавшие такого зрители даже отшатнулись по инерции, сделав при этом удивленное выражение лица. В отличие от Элай, парень не стал утруждать себя командной работой и продумыванием стратегии, сразу же ринувшись в бой. В руках у него из ниоткуда появилось два кинжала, заостренной стороной смотря к локтю. За шаг до меня он резко исчез, чтобы в то же мгновение вынырнуть сбоку и провести целую серию ударов. Пришлось задействовать технику резкого перемещения, которой меня обучила Люкс. А этот малый силен, ничего не скажешь. Увернуться от всех атак мне удалось, но я резко ощутил опасность, исходящую из-под земли. Илай при помощи заклинания переместилась прямо под ноги, вынырнув из кажущейся даже на вид твердой почвы, утоптанной множеством тренировок до состояния камня. Зря я грешил на их неслаженную работу. В отличие от нас в Сакре, почти постоянно атакующих в лоб, эти двое выбрали совсем другую стратегию. Пришлось высоко подпрыгнуть в воздух, уходя от направленных в мою сторону клинков, чтобы в следующее мгновение блокировать новую атаку парня. Да, блокировать. Находясь в воздухе, крайне сложно маневрировать, поэтому пришлось перехватить обе его руки и уже нацелиться ударом головы ему в лоб. Но в самый последний момент я почувствовал сильную опасность и смог убрать голову немного в сторону. То место, где еще мгновение назад она находилась, пронзил брошенный Илай один из клинков. Замешкайся я хоть на мгновение, и быть беде. Все это время я крепко держал за запястье пытающегося вырваться парня. поэтому сильным ударом ноги отправил его навстречу к земле, а сам приземлился недалеко от копья. От манипуляции эльфийки с землей оно упало на землю. Я аккуратно поднял его, но вставлять обратно не стал. Вместо этого занял боевую стойку с оружием наперевес. Мое сознание в этот момент полностью отрешилось от всего происходящего вокруг. Юлия, Диана и остальные члены ордена будто исчезли из моего поля зрения, оставив лишь Илай и паренька. Они почувствовали, что я стал серьезным, и их немного пробрала дрожь по всему телу. А потом их лица резко озарились в хищной ухмылке. Игры кончились, пора браться за дело всерьез. Атаки этих двоих стали более собранные и сконцентрированные. Казалось, что они просчитывают каждый мой блок или место, куда я могу увернуться. Приходилось постоянно быть в движении и использовать большинство из выученных в Эльфинграде техник, разбавляя их своими из прошлой жизни. В одной из атак меня ждало новое открытие. Парень начал использовать метательное оружие, уследить за которым даже мне было крайне сложно. Пришлось усилить магическую защиту и сосредоточиться на более открытых атаках, игнорируя скрытые или же отбивая их при помощи рефлексов. Глаза этих двоих с каждым мгновением боя все сильнее разгорались, и в них плескалось чувство собственного превосходства и близость победы, ведь мне остается только защищаться. Это ваша ошибка. В очередной раз увернувшись от слаженной атаки этой парочки, я на мгновение ушел в невидимость и использовал слабое заклинание телепортации, буквально на два шага оказавшись за спиной Илай. Она в последний момент что-то почувствовала и уже начала разворачивать все свое тело в мою сторону, но мощный удар ребром ладони отправил ее отдыхать. Теперь остался только один противник. Почувствовав неладное, он смог увидеть только самый конец, как тело Илай медленно падает на землю в бессознательном состоянии. В следующий миг он исчез, как это сделал я немногим ранее, тем самым подтвердив мою теорию о себе. Мое лицо исказило зверская ухмылка, но найти своего оппонента даже при помощи заклинания обнаружения или своих чувств не удалось. Ощущение, будто он просто исчез из этого места, но это было далеко не так. Надолго у паренька терпения не хватило, и он ринулся в атаку, почти пронзив меня своим кинжалом прямо в глаз, куда и целился. Легкое движение головой и его оружие лишь самую малость поцарапало мою щеку, а шея парня оказалась в моей руке. Меня переполняла ярость и злость, и я не сразу понял, что полностью окружен. «Отпусти его!» — в глазах Юлии плескалась самая настоящая лава. Настолько она была зла, а рядом стояли все остальные с оружием наготове. Поднятый одной рукой парень болтал ногами в воздухе, пытаясь вырваться и вдохнуть хоть немного воздуха. По его щекам уже текли слезы, а намерения остальных читались крайне открыто. Если не отпущу его в ближайшее время, то они незамедлительно нападут. Ярость отступила, и я просто разжал руку. Мой недавний соперник больно упал задницей на землю, а вокруг него сразу засуетились его подчиненные. Старший из них бросила в мою сторону ненавистный взгляд, в котором читалось ее желание перерезать мне глотку. И как это понимать, Сева? Как самый обычный тренировочный бой, меня резко отпустило. Весь адреналин и ярость постепенно уходили из организма, оставляя небольшую пустоту внутри. Парень использовал заклинание невидимости, почти такое же, как и я прежде. Насколько мне известно, свободно им пользоваться могут только призраки, тот самый отряд, чуть не загубивший меня в самом начале. Благодаря их вмешательству я мог лишиться принадлежащих мне по праву территорий. И мало того, они использовали запрещенное заклинание на Алексе и Илоне, взяв их тела и сознание под свой контроль. Много они мне потрепали нервов в свое время. И вот сейчас я вижу одного из них прямо перед своими глазами. И где? В своем же ордене. Что они задумали на этот раз? Глава, мне необходимо поговорить с вами без лишних свидетелей. После твоего поступка мы не отпустим тебя отсюда просто так. Злобно проговорила Диана, не спуская с меня взгляда. «Твоя жажда крови выдала тебя с головой, поэтому ты задержан до полного выяснения обстоятельств. С тобой будет общаться наш лорд». «А если я не повинуюсь?» «Да уж, ситуация не из самых приятных. В мои изначальные планы не входило становиться врагом для Ордена Мечей. Моя несдержанность и любопытство сыграли со мной злую шутку. Кто же знал, что кто-то из призраков тайком проберется в наш Орден? Уверен, ничего хорошего эти ребята не добиваются, а вот создать проблем могут с лихвой. И как мне выкрутиться из этой ситуации, не раскрыв себя? «Ну и чего вы здесь столпились, остолопы?» — услышал я знакомый голос сбоку. Повернув в ту сторону голову, я увидел медленно летящего Ду. Он хмуро осматривал всех находящихся здесь, а особенное внимание уделил продолжающему сидеть на земле парню, возле которого крутились три девушки. «Что у вас здесь происходит?» «Этот человек напал на наших людей под предлогом вступления в орден», — первой заговорила Диана, как только Ду к ней подлетел. «И если бы мы не вмешались вовремя, могло случиться непоправимое. Сейчас мы берем его под стражу, до того момента, пока лорд не решит, как с ним поступить». «Этот?» — он подлетел ко мне и незаметно подмигнул. «Давно я не видел своего помощника, постоянно занятого передачей множества посланий». «Вы хотите, чтобы Владимир разбирался со своим подчиненным?» «Что вы сейчас сказали?» После этих слов ахнули все, а Юлия удивленно посмотрела на Ду. «Сева выполняет его задание, несложно же догадаться». Он подлетел к главе ордена и передал ей послание, которое я отправил достаточно давно. «Точно, а ведь я уже и забыл об этом. Уходя из академии, я быстро написал ей записку, в которой говорилось, что Сева, то бишь я, явится сюда в ближайшее время. Приди оно раньше, всех этих проблем можно было бы избежать». Я со злостью посмотрел на Ду, ведь он должен был уже давно его доставить. Тот сразу же отвернулся, сделав вид, что не заметил мой взгляд. «Но почему послание пришло только сейчас?» — воскликнула Юлия, прочитав записку. «И где сам Владимир? Почему в последнее время он общается только такими записками? С ним что-то случилось?» «Ты сейчас упрекаешь лорда в том, что он не почтил вас своим личным визитом?» Резко переменился в лице Ду. «Хорошо играет свою роль, талант». «Мне передать, что вы недовольны его поведением?» «Нет, нет, что вы!» Резко отмахнулась от такого Юлия. «Я всецело предана нашему лорду. Как я могу о таком даже подумать?» Она повернулась в мою сторону. «И что нам теперь делать с этим человеком?» «Выслушать, что же еще?» произнес Ду, начиная исчезать. «Думаю, что у него накопилось достаточно вопросов за проведенное здесь время, и мой вам совет — не стоит его злить». На этих словах он исчез полностью, оставив ошарашенных необычным происшествием людей. Теперь все взгляды были направлены в мою сторону с еще большим интересом, но ненависть у многих из них так и не исчезла. «Призраки, и что мне теперь с ними делать?»